С другой стороны, сегодня, благодаря христианской литературе, за фарисеями, потенциальными конкурентами ранней церкви в борьбе за паству, закрепилась исключительно негативная характеристика, как за яростными противниками и жестокими преследователями христиан. Это не вполне верно, особенно если касается фарисеев времен Александра Янная. После присоединения к ним хасидимов, фарисеи представляли собой как минимум двойное течение, частично реализовавшееся через две школы талмудизма, имевшее своих глубоких философов, ученых, каббалистов и подлинных ревнителей за социальное освобождение соотечественников. У одного из таких философов, фарисеев, Гамалиила, обучался будущий создатель христианской церкви апостол Павел, Деяния 22:3-5:34. В том же, что касается гонителей христиан, слова в кавычках, вернее, гонителей последователей Иисуса, кумранитов, во времена которых жил Иисус Христос, то таковыми в действительности были не фарисеи, сконцентрировавшие свою деятельность вокруг синагог, училищ, уча вдали от столицы, особенно в местах рассеяния, а иерусалимские саддукеи, для которых идеология солнечной веры Христа представляла смертельную опасность. Примечание. Блаватская утверждала, что не фарисеи, а саддукеи распяли Иисуса. Они были садокидами, приверженцами дома Садока, семьи священнослужителей. В деяниях сказано, что не фарисеи, но саддукеи преследовали апостолов. В действительности фарисеи никого не преследовали. В их число входили писцы, раввины и ученые, и они не имели такого пристрастия к своему ордену, как саддукеи. Блаватская, разоблаченная Изида, том 2, страница 147. Четвертое. Соломея, Александр Яннай и Симеон бен Шетах. Выше мы уже показали, что время жизни Иисуса Христа, так же, как и основные события, касающиеся кумранской общины, связаны с именами царствующей семьи. Александра Янная, яростный лев, нечестивый священник, первый. Его жены Соломеи Александры и брата Соломея Симеона бен Шетаха, каплющий ложью нечестивый священник, да, два. Хасмонеями, в скобках Асмонеями или Хасмонидами, назывались династия, правившая со 165 по 37 годы до нашей эры. Начало ей положили Маккавеи, отец и сыновья. Основатели новые династии были родом из деревни Модия, где и жил Маттафия, сын Иоанна, который, в свою очередь, происходил из рода Симеона Хасмонея. Следует отметить, что в правлении этой династии, утверждается, прежде совершенно неизвестное и нехарактерное для еврейской традиции право передачи священства по женской линии. Семья, в которой семь братьев стали первосвященниками, носит имя не отца, а матери Кимхит. Название Асмонеи, Хасмониды, анахронизмы, в которых отражены иные традиции произношения этого еврейского имени. На сцену истории Соломея выходит в связи со смертью в 104 году до нашей эры Гиркана I. Этнарх Иудеи Гиркан умер, завещав страну своей жене. Однако, вопреки воле отца, его место занял его старший сын Аристобул I, муж Соломеи. В ходе переворота Аристобул свою мать и своих родных братьев отправил в тюрьму. Судя по характеристике, которую Флавий дает Соломее, есть все основания полагать, что она и ее брат Симеон могли иметь непосредственное отношение к этому заговору или даже быть его зачинщиками. Это объясняет, почему, когда Александр Яннай, брат Аристобула, после смерти последнего вышел из тюрьмы, Симеону пришлось от него долгое время скрываться. Флавий пишет. После смерти отца своего старший сын Аристобул решил изменить прежнюю форму правления и провозгласить себя по собственному своему усмотрению царем. Он первый возложил на себя царский венец. Примечание. Согласно Библии, царем мог быть лишь потомок Давида, которого помазали на царство. До Аристобула его отец Гиркан был не царем, а именовался этнархом, что несколько ниже звания царя А.В. любя из своих братьев лишь ближайшего к нему по возрасту, а именно Антигона, он только его держал наравне с собой, а остальных, в скобках братьев, в том числе Александра Яная Аве, вверх в темницу. Равным образом он подверг заключению и родную мать свою, которая поссорилась с ним из-за правления. Дело в том, что именно ее Гиркан назначил главной после себя правительницей и дошел до такого изуверства, что уморил ее в темнице голодом. Подобной же участи подвергся затем и брат его Антигон, которого он, по-видимому, так сильно любил и которого сделал своим соправителем. Он стал отчуждаться от Антигона вследствие навета, в котором он первоначально не поверил. Нашлись-таки гнусные люди, которым во что бы то ни стало хотелось посеять раздор между братьями, обвинив Антигона в стремлении к достижению царской власти. А.В. Царица, то есть Соломея, и лица, злоумышлявшие с ней против Антигона, в И.В. царица, стоявшая на стороне заговорщиков, измыслила необычайно коварный план. Подстроили так, что телохранители царя, по недоразумению, зарубили Антигона. Смерть его служит явным доказательством мощи, клеветы, которые разрывают все узы благоволения и родства и показывают, что никакое и благородное чувство недостаточно сильно, чтобы оказать противодействие зависти.